как будто та находилась рядом. «Если ты примешь это предложение, Клодия, то это должно быть обосновано достойными причинами. Во-первых, ты хочешь добыть деньги для детского лагеря, не поступаясь своими моральными принципами. А во-вторых, ты хочешь помочь этому мужчине выйти из весьма затруднительного положения. Ты не должна принимать предложение только лишь потому, что он возбуждает у тебя определенные чувства. Клодия, вы меня слушаете?» Девушка, вздрогнув, пришла в себя и увидела, что Гай, нахмурив лоб, вглядывается в ее лицо, как будто у нее не все дома. «Слушаю, и очень внимательно». Морщинки исчезли с его лба. «Вам придется что-нибудь покупать? Я понимаю, что в магазинах в ноябре выбор уже невелик. Думаю, что я обойдусь тем, что есть. В таком случае я ухожу». Он поднялся и размял колени, как это делают длинноногие мужчины. «Мне потребуется номер вашего телефона». «Вот если бы он вам понадобился для чего-нибудь другого». Клодия записала номер в блокноте, который лежал рядом с телефоном, и оторвала листочек. Гай сунул его в карман. «Я позвоню завтра или послезавтра». «Отлично». Голос ее звучал ровно, по-деловому, но она чувствовала фальшь. «Вы хотите, чтобы я поближе познакомилась с Аннушкой до отъезда?» «Не вижу смысла, ведь она всеми силами постарается заставить вас отказаться от поездки». Гамильтон пошел следом за ней к входной двери. Прежде чем открыть дверь, он остановился, держа в руке ключи от машины. «Вы не просили ничего передать мне, когда звонили. После того, как вы передумали в первый раз, вы не передумаете снова?» Он внимательно вгляделся в лицо Клодии. «Если я переусердствовал, пытаясь втянуть вас в эту авантюру, то так и скажите. Если вы сейчас пойдете на попятную, я не рассержусь. Кому, как не мне, знать, что справляться с Аннушкой — дело не из легких». В его тоне слышалась не то усталость, не то покорность судьбе. Стоящая перед ним проблема явно не имела решения, и Гай это знал. Такое положение не могло не удручать этого независимого человека. Клодия видела все как на ладони. Она отчетливо представляла себе, как он ловко справляется с конфликтными ситуациями, возникающими в деловой сфере, или, например, с управлением яхтой во время шторма в открытом море. Однако со своей 16-летней своенравной дочерью Гай справиться не мог. Клодии не раз доставляло удовольствие видеть, как мужчина, полагавший, что может справиться с чем угодно, начинает понимать, что он все-таки не Господь Бог. Так почему же сейчас все по-другому? «Я не собираюсь идти на попятную». Голос у нее слегка дрожал. Она улыбнулась и пожала плечами. «Не буду рассказывать, что приготовил для меня Райан, но поверьте, мне доставит огромное удовольствие заявить ему, чтобы он убирался куда подальше». Гай едва заметно улыбнулся. «Наверное, нечто такое, что заставило бы сестрицу, как ее там зовут, перевернуться в могиле. Достаточно гадкая, чтобы вызвать небольшое землетрясение. Учтите, она всегда считала меня неподдающейся воспитанию». В таком случае у вас с Аннушкой...